46. Поручительство есть явление огромного значения. Оно создает цепь сердец и обращает хаос в сознательные артерии пространства. Символ, показанный ночью, был очень знаменателен. Змей тьмы пожирает друга, если он не входит в сознательное общение. Также велика ответственность поручителя. Недаром говорится «горит рука». Так без преувеличения пронзает боль огненная при ошибках поручаемых, но не может быть иного построения, и потому учитесь осторожности и внимательности.